Спішекінг і Нікіфоровне представляють Я не летал ни разу, конечно же, напишу. Мне кажется, я в аэропорту потеряюсь просто. Ну да. Так это не нужно представлять. А то неловко будет.